Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре вторник, 9 мая. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сегодня в НКР отмечается тройной праздник. Материалы с участием ветеранов Великой Отечественной и Арцахской войн. Командос о победе в Шуши. Итак, подробности новостного блока. Сегодня в НКР отмечается тройной праздник. День Победы в Великой Отечественной войне, День освобождения Шуши и День образования Армии обороны НКР. С великим праздником народ Арцаха поздравил президент республики Баку Саакян. Кстати, 7 мая в храме Святого Всеспасителя Казанчецоц в городе Шуши президент Баку Саакян присутствовал на богослужении в честь Армии обороны НКР. Праздничных мероприятиях по случаю 9 мая принимает участие президент Республики Армения Серж Саркисян. Победа в Шуши стала воплощением единой силы Армении, Карабаха и диаспоры. Об этом заявил герой Карабахской войны генерал-майор Аркадий Тертадевосян Командос. По его словам, Шуши ни по каким военным законам нельзя было освободить. Но мы победили, победил наш воин-освободитель, его боевой дух. Победа была достигнута благодаря боеготовности наших воинов-освободителей, подчеркнул Командос. Напомним, именно он разработал и провел операцию по освобождению Шуши 8-9 мая 1992 года. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. В связи с Днем Победы, 25-летием создания Армии обороны НКР и освобождения города Шуши, 8 мая в резиденции президента Республики Арцах состоялась торжественная церемония награждения, на которой президент Баку Саакян выступил с речью. За мужество и отвагу, проявленные при защите государственной границы и в боях по защите Родины, группе военнослужащих Армии обороны, сотрудников СНБ, ветеранов войны и добровольцев были вручены высокие государственные награды. Медалью за мужество из рук президента получил командир Н-й воинской части полковник Граир Тевосян. Выразив слова благодарности за высокую награду, он отметил, что и впредь их часть делает все возможное для защиты наших границ. Группа граждан также была награждена за достижение значительных успехов в различных сферах и за заслуги перед Республикой Арцах. Доброволец, участник Апрельской войны Масис Арустамян был награжден медалью «Боевая служба». В своем слове он отметил, что в любой момент мы готовы защитить свою родину и быть рядом с нашими военнослужащими. Среди награжденных были деятели искусств, педагоги, банкиры, политические деятели Арцаха и Армении, все, кто внес свой вклад в развитие нашей страны. Медалью «Благодарность» награждена основатель компании «Пармани» Нарине Давидян из России. Такая награда для меня. Я очень постараюсь оправдать ваше доверие, Баку Саакович. И с радостью хочу поздравить всех с этим тройным праздником, пожелать нашему Арцаху миру, процветания, дальнейших побед. И хочу просто два слова о последних наших проектах сказать. Во-первых, моя дочка с мужем из Москвы в конце мая приезжают жить в Арцах, и мы начинаем два очень крупных проекта, один из которых имеет стратегически важное значение. Президент Республики Арцах Баку Саакян в своем слове подчеркнул, что День Победы Армии обороны НКР и освобождения Шуши является для всего армянства и армянской независимой государственности одним из самых заветных праздников, который полон большого чувства, гордости и достоинства и символизирует стойкость и несокрушимую волю, патриотизм и самоотверженность, незыблемую веру народа. Ուժանապատկության զգացումով, որը խորհրդանշում է մեր ժողովրդի փոխունությունն ու անկոտրում կամքը, Майский тройной праздник является своеобразным заветом всему нашему народу, всем нам, помнить преданных сыновей Родины, продолжить их незавершенное дело, предпринимать все возможное для последовательного укрепления, развития и процветания нашей независимой государственности, подчеркнул президент Республики Арцах. На мероприятии присутствовали предводитель Арцахской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Паркев Мартиросян, председатель Национального собрания Республики Армения Галуст Саакян, председатель Национального собрания НКР Ашот Гулян, премьер-министр Арай Карутюнян, министр обороны Левон Нацаканян, другие высокопоставленные должностные лица. С особым трепетом праздник 9 мая отмечают ветераны Великой Отечественной войны, ряды которых, увы, стремительно редеют. Послушайте беседу с председателем Организации ветеранов войны и труда НКР Сергеем Барсегяном. В первую очередь скажу, что самому молодому ветерану Великой Отечественной войны 92 года, в том числе я 93-й уже. Последним данным у меня, что есть около 60 ветеранов войны, инвалидов и участников боевых действий. Сказать, что они активно в общественных вопросах участвуют, не могу этого сказать, сожалею, что это не так, поскольку здоровье их и возраст, конечно, не дают возможности. Три праздника в один же день. Это уникальный праздник для народа нашего. Праздник Великой Победы в Великой Отечественной войне, который делал на нет стремление гитлеровцев фашистской Германии стать властителем мира. Это праздник освобождения города Шуши, который как в ожесточенных боях в Сталинграде в Великой Отечественной войне. Можно считать, что в двух случаях это как стали как поворотным моментом для будущих наших побед. Праздник образования армии обороны Нагорного Карабаха. Удивительное явление в истории Арцаха иметь такую организованную сильную армию, которая по оценкам военных экспертов считается как самой боевитой армией в регионе, стал как достоянием и гордостью нашего народа. С воодушевлением рассказывает Сергей Барсегян об участии армянского народа в Великой Отечественной войне. 1/3 населения Арцаха и Северного Арцаха тоже находились в рядах армии и сражались за Родину. 106 героев армян, 5 маршалов, притом все они сыновья, родом или корнями являются арцахцами. Около 68 тысяч воинов армян были награждены орденами и медалями Советского Союза и иностранных государств. Нашу беседу Сергей Барсегян закончил поздравлениями и пожеланиями по случаю праздника 9 мая. Я хочу от имени нашего совета, то есть Совета ветеранов Великой Отечественной и труда, поздравить, во-первых, наших ветеранов, ветеранов войны и ветеранов войны Арцахского, всех воинам, стоящих сейчас на границе. Желаю доброго здоровья, счастья в семьях и большие-большие успехи в каждодневном трудах их. Это была беседа с председателем Организации ветеранов войны и труда НКР Сергеем Барсегяном. Праздник 9 мая – удобный повод поговорить с людьми, а точнее героями, освободившими Шуши, внесшими свой вклад в образование доблестной армии обороны, поскольку каждый из них – живая частичка славной истории Арцаха. Эдуард Ванян. 1988 год. Национально-освободительное движение. В это время я служил в войсковой части 5471 ОМОНа МВД СССР. Я был командиром взвода связи. Оказывал всяческую помощь отрядам самообороны, горючим, боеприпасами, важными сведениями. Дежурили и в аэропорту. Во время нашего дежурства помогали отправить и получать боеприпасы. Однажды, поздно ночью, меня срочно вызвал Аркадий Дертатывусян. Это была моя первая встреча с легендарным полковником. Вместе разработали план о захвате ОМОНовского полка, то есть моего. Вся ответственность за успешное проведение операции лежала на мне. Я знал, на что я иду. организовал игру в футбол около второй школы и в обеденное время провел операцию. Оружие и технику в большом количестве были переданы отрядам сил самообороны. Шушинская операция занимает военные биографии Эдуарда Ваняна, так же, как и армия обороны в целом, особенное место. По инициативе командоса была сформирована группа прапорщиков под моим командованием. Нас отправили на выполнение сложных боевых задач. Освобождение Ходжалы, села Храморт, Малибилийская операция. Позже по приказу командоса был переведен в распоряжение Артура Папазяна, тогдашнего начальника связи. К сожалению, нет его сейчас с нами. Теперь я шел в бой не только с автоматом, но и с рациями на спине. А это, между прочим, 16-18 килограмм. Операция по освобождению Шуши. За 2 недели до операции обосновались на Сахмалской базе вместе с отрядом Аршо, Аршавира Гарамяна и отрядами из Армении. Обошли Шуши через горы и в местности зарослу ожесточенные бои. Город был освобожден, но враг не успокоился. Ход пустил установку «Град» прямой наводкой, а затем самолеты бомбили. Лежал весь в крови, и перед глазами пробежали дети, жена. Я прошался с жизнью. Далее участвовал в освобождении сел Медшен в Физулийском, Джабраильском, Кельбаджарском, Шукербилийском направлениях. После был назначен командиром роты связи, а затем начальником штаба отдельного батальона связи. В пользу родине в деле военно-патриотического воспитания Эдуард Ванян продолжал приносить и после ухода в отставку. В 2004 году ушел на пенсию по выслуге лет. По ходатайству Виталия Баласаняна поступил на работу в школу номер 8 в качестве военрука, а затем в медучилище. Ну а сейчас здоровье не то. Хочу поздравить с тройным праздником всех воинов. У нас растет достойная смена. Апрельская война тому подтверждение. Слава нашим героям! С праздником, арцахский народ! Это была беседа с ветераном Арцахской войны Эдуардом Ваняном. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.